Глава 24. Капитан милиции Сотников подошел к отделу и сразу же увидел Германа Кузнецова, или Кузю, как называли его все, кто имел с ним дело. Этот самый Кузя был частым гостем в родном отделе Сотникова, и потому капитан его очень хорошо знал. Не далее, как вчера утром, Кузнецова снова доставили сюда после неудачной попытки кражи комплекта импортного постельного белья на местном рынке. Сотников сам допрашивал потерпевшего и свидетелей происшествия, в один голос указавшие на Германа, поэтому теперь очень удивился, увидев его на свободе. «Кузя!» — воскликнул он, положив Герману руку на плечо. «А я не понял, друг мой Ситный, кто это отпустил тебя?» «Сергей Геннадьевич!» — струхнул тот, узнав капитана. «Так я же ничего не сделал, за что меня задерживать? И так больше суток просидел в вашем обезьяннике. Гаврилов Максим Иванович лично приказал мне валить на все четыре стороны». Гаврилов был майором и непосредственным начальником Сотникова, поэтому Сергей пожал плечами, но хватку свою не ослабил. «Значит, хорошо, что я успел застать тебя здесь», — сказал он и заглянул в глаза Германа, требуя от него честного ответа. «Ты ведь знаешь Леню Смита?» «Смита?» — переспросил его Герман. «Ну, знаю. А вам он зачем?» «Просто хочу знать, чем человек дышит», — пояснил Сотников и добавил тоном, не терпящим возражения. «Как раз ты мне в этом поможешь». «Стучать предлагаете, товарищ капитан?» — насмешливо спросил его Герман. «Допустим, не стучать, а своевременно делиться проверенной и актуальной информацией. За определенные бонусы, естественно. Будут мне бонусы, если Смит обо всем узнает и отдаст меня своим быкам», — проворчал Герман. «У них с барабанами разговор короткий». «Так ты тоже вроде не пальцем деланный», — миролюбиво заговорил капитан. «К любому делу с умом подходить надо. Ты ведь хочешь спокойно жить на свободе, Кузя? Без нервов решать свои мелкие проблемы, вроде вчерашнего задержания. Могу обеспечить тебе это. С другой стороны...» Сотников замолчал и многозначительно посмотрел на Германа. «Что, может быть, с другой стороны, объяснять надо?» «Нет», — буркнул Герман. «Хорошо», — кивнул Сотников и похлопал его по плечу. Юля проводила взгляды Мерседес, который увез Шуру, и почувствовала, как к горлу подступает тяжелый комок. Только что в кабинете капитана милиции Легостаева она перенесла невероятное унижение. Шура, изо всех сил разыгрывая из себя благодетельницу, милостиво простила Юлю за то, что та не совершала. И Юле пришлось смириться с этим. Вот этого она себе простить и не могла. «Господи, неужели можно быть настолько слепым?» — подумала Юля, глядя, как Никита помогает Александре сесть в машину. И как она потом тянется к нему, чтобы обменяться поцелуем. Виски Юли ломило от боли, во рту внезапно пересохло, а в глазах потемнело. В одно мгновение исчезли здания, деревья, улица, двое мужчин, тихо разговаривающих о чем-то неподалеку от нее. Весь мир опрокинулся в темноту, монотонно звенящую миллионами невидимых цикад. «Эй!» — Сотников оттолкнул Германа и рванулся к покачнувшейся женщине. Если бы он помедлил всего несколько секунд, она упала бы на мокрый грязный асфальт, но он успел подхватить ее и на руках донес до скамейки. «Вам плохо?» — спросил он, заглядывая в лицо Юли. «Потерпите, сейчас я вызову скорую». Он повернулся, чтобы отправить за помощью Германа, но того уже и след простыл. Зато на ступеньке вышел дежурный и поспешил на помощь капитану. «Серега, я в окно вас увидел и уже позвонил в 03. Скоро приедут». «Что это с ней, а?» «Не знаю», — мотнул головой Сотников. Он сидел, поддерживая Юлю и не позволяя ей упасть. «Переволновалась, должно быть», — предположил дежурный. «Я ей пропуск выписывал к Легостаеву. Но они там вроде совсем разобрались». «Принеси стакан воды, что ли?» — попросил его Сотников. «Надо же как-то привести ее в чувство». «Ага, сейчас». Чужие, незнакомые голоса пробились в сознание Юли через непрекращающийся звон. Она застонала и попыталась пошевелиться. Но чьи-то крепкие руки удержали ее. «Тише, тише», — сказал ей кто-то. «Сейчас вам станет легче». «А вот и врачи. Давайте я помогу вам подняться». Окончательно Юля пришла в себя в карете скорой помощи. И врач, женщина лет 55, одобрительно улыбнулась ей. «Вот и славно. Щеки уже прозовели. Что ж вы, милочка, так не бережете себя? Вы, случайно, не беременна?» «Нет», — покраснела Юля. «С чего вообще вы это взяли?» «Так а что же тут удивительного?» — улыбнулась доктор. «Вы женщина молодая, привлекательная, а беременность — это вполне естественный процесс. Кстати, многие даже не догадываются, что ждут ребенка, пока вот так не начнут терять сознание, где попало». «Я не беременная», — повторила Юля все еще слабым голосом. «Тогда вам просто необходима консультация врача», — вполне серьезно ответила ей женщина. «Обязательно пройдите обследование, потому что вот такие обмороки, без видимых на то причин, вещь довольно-таки неприятная и даже опасна для здоровья». Юля закрыла глаза. Ей вдруг захотелось расплакаться, пожаловаться этой доброй женщине на свою неудавшуюся жизнь, выплеснуть все, что за последнее время накопилось в ней, и не находила выхода. Но она промолчала. И только тонкие ручейки слез тонкими струйками побежали по ее впалым щекам. «Ой, Юлька, привет! Сколько лет, сколько зим!» — воскликнула медсестра приемного покоя, узнав в прибывшей пациентке бывшую одноклассницу. И тут же встревоженно спросила. «Заболела, что ли? Лицо серое какое?» «Наташа!» — обрадовалась Юля неожиданной встрече. «Ты работаешь здесь? Какая молодец!» «Я-то молодец, а вот ты почему катаешься на скорой помощи?» Сразу перешла к делу Наталья. «Ну-ка, присядь вот здесь. Сейчас я тебя оформлю и вызову к тебе дежурного доктора». Несмотря на все протесты Юли, которая чувствовала себя уже лучше, Наталья настояла на полном осмотре, и ей ничего не оставалось делать, кроме как согласиться. Оказалось, что обморок Юли произошел на фоне резкого падения давления и одновременно высокой температуры, что обеспокоило принимавшего ее врача. «Мы сейчас нормализуем ваше состояние», — сказал он ей. «Но я рекомендовал бы вам остаться у нас, чтобы мы могли понаблюдать за вами несколько дней». «Ой, нет-нет», — воскликнула Юля, — «я не могу. У меня работа. Там Динара одна не справится. Со мной все хорошо. Я просто переволновалась. А лекарства я смогу принимать и дома». «Оставьте ее, Павел Валентинович», — махнула рукой Наталья. «Снегирева всегда была такой, она думает о ком угодно, только не о себе. Ее уже не исправить. Но я за ней присмотрю, обещаю». «Прискорбно, если Наталья Валерьевна говорит о вас правду», — проговорил немолодой уже врач, глядя на Юлю и качая головой. «Беречь себя надо с молоду, как кафтан снову. Помнится, именно так писал Пушкин. Или это он про честь говорил? Впрочем, неважно. Я свое мнение сказал, а дальше уже дело ваше. На госпитализации я настаивать не буду. Необходимые лекарства выпишу. Всего доброго. И постарайтесь больше не попадать к нам. По крайней мере, таким образом». Юля, переглянувшись с подругой, улыбнулась доктору. А когда он ушел, начала прощаться и с Натальей. Но та только руками замахала. «Вот еще. Никуда я тебя не отпущу. Пока мы с тобой не попьем чай и хоть немного не поболтаем». «Лизок», — обратилась она к девушке, с которой работала в одной смене, — «подменишь меня на полчасика». В небольшой, но очень светлой Сестринской было довольно-таки уютно, и Юля с Наташей, устроившись на диванчике, сначала погрузились в школьные воспоминания, потом рассказали друг другу о своей жизни. Муж Натальи, как оказалось, занимал неплохую должность в городском управлении. Они воспитывали двух детей и были вполне счастливы. Юля, в отличие от подруги, своей судьбой похвастаться не могла. И коротко рассказала о том, что сейчас в разводе и живет одна. «Не понимаю, куда мужики смотрят», — покачала головой Наталья. «Ты вон какая красивая, все при тебе. Что им еще надо?» Юля подумала о Никите и вздохнула. Но вдруг ее мысли перескочили на Александру. Немного помолчав, чтобы подобрать слова, Юля спросила Наталью. «Послушай, на днях к вам привозили молодую женщину. Она упала с лестницы и потеряла ребенка. Вроде бы как она была на ранних сроках. Можешь мне что-нибудь сказать о ней?» «Как ее фамилия?» — нахмурилась Наталья, припоминая такую пациентку. «Кошкина Александра Алексеевна», — торопливо проговорила Юля. «Была такая», — кивнула Наталья. «В мою смену, кстати. Эту Кошкину привезли на скорой, как и тебя. Я лично определяла ее в травматологическое отделение. Но у нее никакого ребенка не было, иначе она попала бы в гинекологию. Кстати, в травматологии у нее тоже ничего не обнаружили, кроме нескольких ушибов. Я запомнила это, потому что кто-то из врачей даже пошутил по этому поводу. Сказал, что у кошки 9 жизней. Конечно, нехорошо так говорить, но люди такие люди. Мерят, что попало. А беременности не было, это точно. Кстати, к нам приходили из милиции, тоже спрашивали об этом. А ты откуда знаешь эту Кошкину? Она кто тебе?» «Слава богу, никто!» — горько усмехнулась Юля. «Ладно, Наташа, мне пора. И спасибо тебе за все!» Услышав про облаву, Смит вскочил с места и в одно мгновение втолкнул Любашу в смежную с его кабинетом комнату. «Только пикни!» — пригрозил он. «Убью!» Дверь захлопнулась. И Люба, еще 5 минут назад ни живая, ни мертвая от страха, теперь перевела дыхание и быстро осмотрелась. Она чуть не вскрикнула от радости, увидев за плотными шторами окно безо всяких решеток. Оно выходило на задворки здания, сразу за которым за серой бетонной стеной теснились гаражи. Второй этаж вовсе не испугал девушку, и она с ловкостью гибкой обезьянки перебралась с подоконника на карниз, а оттуда дотянулась до лестницы, которая заканчивалась в 3 метрах над землей. Прыжок, и Люба оказалась на свободе, но уйти не спешила. И снова внимательно посмотрела по сторонам. Ей нужно было спасти Катю. Но как? Что она могла сделать одна против Лёни Смита и его друзей? А может быть, просто подождать? Тот парень сказал, что к ним пришла милиция. Может быть, их всех сейчас арестуют? Вот было бы хорошо. Люба отошла к бетонному забору и стала тихонько красться вдоль него, отыскивая лазейку, чтобы выскользнуть с закрытой территории, принадлежавшей Смиту, а потом с улицы понаблюдать, что будет происходить в Лотосе дальше. Вдруг она остановилась и округлила от удивления глаза, заметив прятавшегося, как и она, мужчину. Герман. Люба узнала его сразу и прижалась к стене, надеясь, что он ее не увидит. Но он уже повернулся к ней и тихонько присвистнул. «Вот тяна! Поистине сегодня у меня вечер неожиданных встреч».